между прочим, замечает осведомленный взор. Иногда невежество и вправду помогает жить. Вот бы, к примеру, вы никогда не догадались, что отец и сын – это подавленный каннибалистический мотив. Впервые они появляются вместе на единственном сохранившемся наброске сцены каннибализма. И всякий образованный современник, глядя на картину, непременно вспомнил бы графа Уголино, скорбящего в Пизанской башне среди своих умирающих детей, которых он съел. Теперь понятно? Но что бы, по нашему мнению, ни думал этот старик, его присутствие на картине ощущается с не меньшей силой, чем присутствие человека на бочке. Это противостояние заставляет сделать следующий вывод. На холсте изображен момент, когда Аргус находился в середине своего получасового путешествия по горизонту. 15 минут уже прошло, 15 осталось. Некоторые все еще считают, что корабль направляется в их сторону. Некоторые сомневаются и ждут, что будет. Некоторые, включая самого умного человека на борту, знают, что он удаляется от них, и на спасение рассчитывать нечего. Эта фигура помогает нам истолковать сцену кораблекрушения как образ обманутой надежды. Почти все, кто видел картину Жерико в стенах салона 1819 года, знали, что они смотрят на уцелевших моряков с Медузы. Знали, что корабль на горизонте подобрал их, пусть не с первой попытки. И знали, что случившееся с экспедицией в Сенегал отозвалось крупным политическим скандалом. Но картина, которая стала шедевром, обретает свою собственную историю. Религия гибнет, икона остается. Происшествие забыто, но его воплощение в красках по-прежнему завораживает, неискушенный взор торжествует. Какая досада для осведомленного взора. Теперь, когда мы рассматриваем сцену кораблекрушения, нам трудно всерьез возмущаться поведением Гюгюса Дюроя де Шомарея, капитана экспедиции, или министра, который назначил его капитаном, или морского офицера, который отказался принять командование плотом, или отдавших буксирные концы матросов, или взбунтовавшихся солдат. И в самом деле, история демократизирует наши симпатии. Разве солдат не ожесточил приобретенный на войне опыт? Разве капитан виноват в том, что он рос избалованным ребенком? Можем ли мы поручиться, что сами проявили бы себя героями в подобной ситуации? Время растворяет историю, обращая ее в форму, цвет, чувства. Ныне, несведущие, мы пересоздаем историю. Примем ли мы сторону оптимистического желтеющего неба или печального седобородого старика? Или, в конце концов, оставим в силе оба варианта? Наше настроение, а с ним и интерпретация картины, могут меняться от одного полюса к другому. Не так ли и было задумано? 8А. Он едва не изобразил следующее. Два эскиза, написанных маслом в 1818 году и по композиции, стоящих ближе всего к окончательной версии, имеют такое существенное отличие. Корабль, к которому взывают потерпевшие, на них много ближе. Мы видим его очертания, паруса и мачты. Он изображен в профиль, справа, на самом краю картины. Муки людей, которые следят за его продвижением по нарисованному горизонту, только начинаются. Ясно, что плота он не замечает. Воздействие этих предварительных набросков на зрителя носит более активный кинетический характер. Нам кажется, что неистовые усилия людей на плоту могут достичь цели в ближайшие же 2 минуты, и что картина, переставая быть мгновением, подталкивает себя в собственное будущее вопросом: неужели корабль уплывет за раму, ограничивающую холст, так и не заметив плота? Напротив, последняя версия кораблекрушения менее активна, ставит вопрос не столь отчетливо. Мы уже не ждем, что потерпевших вот-вот спасут. Случайность, от которой зависит судьба этих людей, отодвигается в область фантастики. С чем можно сравнить их шансы на спасение? С каплей в море. Он провел в мастерской 8 месяцев. Примерно в ту же пору был нарисован автопортрет, с которого он смотрит на нас угрюмым, довольно подозрительным взглядом, нередким у художников, позирующих себе перед зеркалом. Мы виновато думаем, что его неодобрение адресовано нам, хотя в первую очередь оно относится к самому автору. Борода у него короткая, стриженную голову прикрывает греческая шапка с кисточкой. Мы знаем только то, что он обрился в начале работы над картиной. Но за 8 месяцев волосы успевают порядком отрасти. Сколько же еще стрижек ему понадобилось? Его пиратская внешность впечатляет. Он кажется нам достаточно свирепым и целеустремленным, чтобы пойти на приступ, взять на абордаж свое огромное кораблекрушение. Между прочим, кисти у него были необычные. По широкой манере его письма Монфор заключил, что Жерико, скорее всего, пользовался очень толстыми кистями, но они были у него меньше, чем у других художников. Маленькие кисти и густые, быстро сохнущие краски. Мы должны помнить его за работой. Возникает естественный соблазн упростить, свести 8 месяцев к законченной картине и серии предварительных набросков. Но поддаваться ему нельзя. Жерико выше среднего роста, силен и строен. У него замечательные ноги, которые сравнивались с ногами сдерживающего лошадь Эфеба в центре его скачек в Барбери. Стоя перед кораблекрушением, он работает с глубокой сосредоточенностью. Ему нужна абсолютная тишина. Чтобы порвать невидимую нить между глазом и кончиком кисти, достаточно простого скрипа стула. Он пишет свои большие фигуры сразу на холст, куда перед тем нанесены лишь легкие контуры. Незавершенная, его работа похожа на ряд висящих на белой стене скульптур. Мы должны помнить его затворничество в мастерской, помнить его за работой, в движении, делающим ошибки. Когда нам известен результат этих 8 месяцев труда, путь к нему кажется прямым. Мы начинаем с шедевра и пробираемся назад сквозь отброшенные идеи и полуудачи. Но у него эти отброшенные идеи рождались как озарение, и то, что нам дано сразу, он увидел лишь в самом конце. Для нас вывод неизбежен. Для него нет. Мы должны попытаться учесть случайность, счастливые находки, даже блеф. Мы можем объяснить это только словами. Но попытайтесь забыть о словах. Процесс письма может быть представлен рядом решений, пронумерованных от 1 до 8А. Но нам надо понимать, что это лишь комментарии к чувству. Мы должны помнить о нервах и эмоциях. Художник не скользит по тихой реке к солнечной заводе оконченного труда, но пытается удержать курс в открытом море, полном противоборствующих течений. Все начинается с верности правде жизни. Но после первых же шагов верность искусству становится более важным законом. Изображенное никогда не происходило в действительности. Цифры не совпадают. Каннибализм сведен к литературной ссылке. Группа отца и сына имеет самое шаткое документальное обоснование. Группа около бочки вовсе никакого. Плот был приведен в порядок, словно перед официальным визитом какого-нибудь чересчур впечатлительного монарха. Куски человеческой плоти убраны с глаз долой, прически у всех волосок к волоску, как новенькая кисть художника.